Глава 14.1. Лес Хмурые Пади. Мы двигались сквозь густой влажный кустарник, не переставая работать мечами, прорубая что-то отдаленно похожее на тропу. Время уже подходило к закату и начинало темнеть. Весь мой десяток давно уже полностью выбился из сил. Не проходило и двух минут, как один из новобранцев цеплялся ногой за кусты и корни и падал в мокрую землю. Отдельно стоило упомянуть непрекращавший падать с неба ливень. На лицах же новобранцев обреченность перемежалась со страхом смерти. Причем бояться действительно было нужно. Уже второй день нас преследует огромная стая нурглов. Их точного количества выяснить не получается, но явно больше пары сотен голов. Они движутся на большом удалении. И как только мы останавливаемся отдохнуть, эти твари сокращают дистанцию, но продолжают прятаться за деревьями. Спать удается урывками, так как уже 4 раза они пробовали штурмовать наш барьер. Но потеряв на копьях несколько своих лесных братьев, они всегда спешно отступают. У Леура и Таталема Со лица стали бледные, как у морозных обезьян. Они уже идти сами практически не могут от усталости. Их постоянно сегодня поддерживают рядовые бойцы, помогая двигаться вперед. Даже их высокие характеристики не спасают. Они просто морально не могут идти 2 суток по пересеченной местности. Излишняя опека магов, всецело поощряемая старшими офицерами, в итоге привела к их полной неготовности выдерживать сложные боевые ситуации. Но, так или иначе, эта ночь обещала быть последней. Нурглы все дальше и дальше гнали нас от крепости Северный Шал. А главное, сами выбрать время нашего последнего боя мы не могли. Конечно, поначалу предпринимались попытки спровоцировать их на полномасштабное нападение, но добивались только еще большего окружения. После чего с боем удавалось вырваться, причем в ту сторону, куда они позволяли нам прорваться. Маги подняли шары света и защитный барьер. Ночь озарилась ярким свечением, но плотно стоявшие деревья не давали проникать ему дальше, чем на 20 шагов. Новобранцы с трудом поднялись с мокрой травы. Луки в данной ситуации использовать не имело смысла. Все вооружились копьями, но никакой надежды выжить уже не было. Все эти 2 дня лично я успокаивал себя, что мне абсолютно точно ничего не грозит. Кто, как не старый опытный десятник, сможет выбраться живым из такой передряги? Но когда первая волна нурглов полегла у нашего барьера, а за ней хлынула следующая, а уже через 30 вдохов первый защитный купол лопнул и остался только созданный Леуром, у меня начали возникать сомнения по поводу моего личного выживания. А твари, не зная страха, все продолжали яростно бросаться в бой, несмотря на потери. Новичкам просто не хватало опыта убивать с одного удара. Они тратили 2, 3 и больше выпадов копья всего лишь на мелкого нургла. А монстры все бросались и бросались. Почувствовав угрозу со стороны Леура, я понял, что он уже на последнем издыхании. Барьер сейчас лопнет, и он ударит огненным шаром, испепеляя всех вокруг и себя заодно, не позволив тем самым сожрать собственное тело заживо. Рывок и бегущие в моем направлении твари сбиты с ног. Тесаком рублю, не жалея сил. Позади раздается взрыв. Нурглы, оказавшиеся вдалеке от эпицентра огненного шквала, визжат и катаются по мокрой земле, сбивая пламя со своих шкур. Успеваю подумать, что мои солдаты даже не успели вскрикнуть, настолько быстро пожрало их магическое пламя. Но уже в следующее мгновение в мое старое сердце начинает проникать уже так давно забытый страх смерти. Вожак нурглов. Ранг и плюс. Уровень 27. Огромный монстр, словно скала, нависает еще над 2 своими младшими сородичами, тоже вожаками, но куда более низких уровней, 6 и 9. В глазах его чувствуется полное понимание всей ситуации. А еще удовольствие и невероятный азарт от интересной охоты. Он выше меня более чем в 2 раза, а может быть и в 3, и вес его не меньше 1000 мер. Он жутковато улыбается, и даже огромные клыки не мешают ему это делать. Я в отчаянной попытке меняю направление, пытаясь оторваться в густых зарослях. Мелкие твари, радостно повизгивая, продолжают преследовать меня, а своих погибших сородичей на моем пути они даже не замечают. словно обезумевшие от крови монстры, почуявшие свою добычу. Рывок гиганта отдался слабой вибрации земли под ногами. Каждый его шаг сопровождался ударом, а мое сердце словно замирает на миг. Скорость его движения была в разы выше моей, только благодаря огромной длине ног. Вот между нами остается меньше 20 шагов. Оставшиеся нурглы весело улюлюкают. Я разворачиваюсь и всаживаю с какой только возможной силой три ядовитые иглы, одну за другой. Он успевает подставить руки под удар. Два рикошета от костяных пластин на предплечьях вожака нурглов. Одна все же попадает в бедро. Но пробить невероятно толстую кожу игла так и не смогла. Гигант останавливается и с садистским наслаждением наблюдает за моим отчаянием. Пробить его тело мне попросту нечем, как и убежать от него тоже не выйдет. Он точно знал, что у моего мага была возможность его убить. И он ждал за спинами своих прихвостней, не торопился. 27-й уровень. О, великий Антерос! Это же монстр сродни Дирангу! Что он забыл в этом лесу? И сколько очков ОС ему на это потребовалось? Этими неуместными в данный момент мыслями я старался подавить нарастающий в глубине своей души страх. С одной стороны, все происходящее сейчас очень печально, а ведь с появлением навыка «Малая ложь» ко мне вновь вернулся вкус к жизни. А с другой стороны, везение не могло быть вечным, и нужно принять это с достоинством. Вожак нурглов, поняв, что его цель не ударится в панику, сам потерял терпение и бросился на меня. Рванув ему навстречу, поднырнул под правую лапу этой абразины и прыгнул со всей возможной силой к его голове. Удар левой лапой я даже не смог рассмотреть, настолько он был быстрым. Похоже, у моего копья были неплохие шансы попасть в глаз твари, раз его это так взбесило. Эта мысль пролетела в моей голове за мгновение до того, как тело в экзокостюме разломило немаленький ствол дерева, росший на траектории моего полета. Мои крепкие кости в этот раз сыграли со мной злую шутку. Мясо и органы уже превратились в фарш, но внешние скорлупки были целы, и только кровь, что вытекала из всех щелей, портила впечатление. Гигант поднимает меня и с неподдельным интересом подносит поближе к глазам, не понимая, почему добыча все еще цела. Я изворачиваюсь уже на грани потери сознания и бью ядовитым жалом в глаз огромному вожаку нурглов. Удар выходит просто филигранным. Костяное острие входит на всю глубину. Вожак ревет, хватает второй лапой мое тело и просто сминает его с дикой яростью. Вспышка невыносимой боли, и мир перед моими глазами тухнет.